Надежда Васильевна ожила. В доме суета, покупают, выбирают, краят, шьют, вышивают. Настроение праздничное, и незаметно тает печаль Веры. Она живет как в тумане, путаясь в волнах газа, тарлатана, атласа, любуясь бархатом, мехами, драгоценностями, извлекаемыми из сундуков, предлагаемыми купцами и факторшами. Днем катание, примерки, покупки, вечером измученная, слабенькая и хрупкая, она хочет спать. Но тут приезжает жених, надо его занимать. Они играют в дурачки, или он показывает фокусы, или смешит, рассказывая еврейские анекдоты. Вера зевает и дремлет. Он встает и прощается, ему жалко бедненькую птичку. К концу второй недели Вера входит во вкус, и ей нравится мысль быть майоршей, дамой, носить бархатное платье и кружевную наколку. Глаза ее сверкают, когда она видит себя перед зеркалом в темно-синем, как февральское небо, бархатном платье, так дивно оттеняющем ее горячую бледность, ее хрупкую красоту. Эту красоту и ее чары она сознает впервые, и опять радость опьяняет ее. За неделю до свадьбы, в праздник, барон, как всегда, обедает у невесты. После превосходного обеда и рюмки легкого вина он переходит с Верой в гостиную и плотно усаживается в глубоком кресле. «Сыграйте что-нибудь», — просит он с умилением, замечая у стены фортепиано. Вера краснеет от удовольствия, у нее много талантов, но еще не было времени за этой сутолокой развернуть перед женихом все эти дары. «Классическая?» – спрашивает она, поднимая крышку фортепиано и уставляя пюпитр для нот. «Как? Как вы сказали? Вы любите Бетховена или Моцарта? А может быть, салонная? Хеллера?» «Вот-вот, этого самого». Радостно улыбнувшись, Вера садится на табурет. Певучие нежные звуки льются из-под ее гибких пальцев. Барон умиленно качает головой. Вот оно счастье. Всегда он мечтал жениться на барышне, которая говорила бы по-французски, танцевала бы «Пас де шаль» и «Качучу», которая играла бы вот так же живо на фортепиано. Мечта сбылась. Вера увлекается, играет тонко, со вкусом. Ей досадно, что за этот месяц она отстала, что техника ее ослабела. Вот сейчас два трудные пассажа. Не осрамиться бы. Уши ее горят, когда она справляется, наконец, с левой рукой. Она немного смазала, авось он не заметил. Она кончила и ждет, застенчиво опустив голову. Тишина. Она робко оглядывается. Барон сидит неподвижно, глубоко, всем корпусом уйдя в кресло и свесив голову на грудь. Вдруг легкий храп долетает до слуха Веры. Она встает, глядит на жениха, полуоткрыв рот, щеки загорелись от обиды. А он так сладко спит, убаюканный звуками. Что-то подкатило к горлу. Вера выбегает из гостиной, зажав рот руками, красная, с сверкающими глазами, и в передней наскакивает на мать. В капоре и салопе, как всегда нарядная, Надежда Васильевна спешит на бульвар, где ждет ее Хлудов. «Ха-ха-ха!» – истерически заливается Вера. «Ты с ума сошла? Чему ты?» Вера, не отвечая, прислонилась к стене. Вся согнулась от смеха. Приотворив дверь, Надежда Васильевна заглядывает в гостиную. Барон сладко спит.